Глава первая. Встречи. «Мне дико неудобно вас об этом просить, госпожа Ита, но не могли бы вы сказать нашим родителям, что я вам не понравился?» Попросил с робкой улыбкой мужчина, на которого Аяка потратила 4 часа своей жизни. Он с конфуженным движением поправил узел галстука, словно тот под ее внимательным взглядом стал его душить. И улыбка сделалась еще более заискивающей. «Понимаете, у меня уже есть девушка. Но мы разных видов, поэтому мама категорически против нашего союза. Она никогда не примет в качестве невестки человеческую женщину. Но я люблю эту женщину и все равно собираюсь на ней жениться». «Тогда зачем вы продолжаете ходить на свидания вслепую?» Спокойно спросила Аяка и сделала глоток из чашки с обжигающе крепким кофе, призванным взбодрить организм, который не видел сна уже 2 суток из-за работы над новой коллекцией нижнего белья для крупных мумбрежских женщин, обращающихся в самок слонов и носорогов. «Ну, понимаете, мы вынуждены скрывать наши отношения. К тому же моя мама очень авторитарная женщина». «Господин Мацуда, вам практически 200 лет, но даже в столь зрелом возрасте вы продолжаете прятаться за юбкой мамы. Не стыдно?» «Что вы имеете в виду?» «Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Вы могли со мной связаться заранее и отменить это свидание, чтобы мне не пришлось тратить время и деньги на подготовку к нему. Только чтобы добраться до ресторана, полагаю, где-то неподалеку находится ваш офис, мне пришлось ехать 40 минут на такси». От нее не сумела скрыться проскочившая в глубине глаз искра раздражения. Мацуда явно выходил из патриархальной породы мужчин, полагающих, что женщины должны носиться вокруг них, выполняя любые приказы по первому намеку. В идеале им и вовсе полагалось заранее предугадывать желания своих драгоценных супругов. Вероятно, в поисках такой трепетной козочки, которая будет охотно заглядывать ему в рот, он и продолжал ходить на встречи, организованные матерью, несмотря на наличие так называемой девушки. «Я привык решать настолько деликатные вопросы при личной встрече». Неловко посмеиваясь, объяснил Мацуда и подергал себя за куцую бородку, мозолющую ей глаза с первых минут провального свидания. «А может, вы просто хотели сравнить меня с той несчастной, которой морочите голову несбыточными мечтами о замужестве?» «Госпожа Ита, вы, по-моему, начинаете забываться. Следите за тем, что и в каком тоне говорите». Процедил он сквозь зубы, из последних сил натягивая неприятную улыбку на толстые губы. «Да и вообще, кто сейчас ходит по собственному желанию на свидание вслепую? Это же рудимент современного общества». Шпилька полагалась Аяке, как незамужней, далеко не юной девице, засидевшейся в холостячках. И надо признать, та попала точно в цель. Первые 50 лет жизни она училась. Еще 50 потратила на работу подмастерьем в различных домах моды и чужих ателье. Лишь к 130 годам ей удалось нащупать собственные стили и открыть вместе с лучшей подругой дело. С тем ритмом жизни, что Аяке приходилось поддерживать раньше, на романтические отношения банально не оставалось времени. Нет, у нее, конечно, случались интрижки. Но самое долгое продлилось 2 года. И то потом выяснилось, что неверный баран изменял с ней супруги, живущие в другом городе вместе с 5 детьми. Младшему ребенку как раз было столько же, сколько и их тайным отношениям. Как бы остро не хотелось просветить женщину о похождениях ее муженька на стороне, но все же Аяка решила не вмешиваться в чужую семью и не рушить брак, где есть дети. Бесшумно самоустранилась из жизни бывшего любовника и вынесла горькую, но ценную мораль, которая навсегда сбила с ее глаз розовые очки. Чем слаще речи у мужчины, тем бдительнее с ним надо быть. На свидания вслепую ходят те, кто заинтересован в браке. Но из-за работы у них нет времени, чтобы искать новые знакомства по ночным клубам и барам. Сдержанно ответила она и полезла в сумку за кошельком. «Поскольку все и так ясно, предлагаю не тратить время друг друга и закончить эту бессмысленную встречу». Положив на столешницу хрустящую бумажку в 500 юнов, Аяка встала с кресла. Не особо искренне пожелал ему всего хорошего и направилась к выходу из ресторана. Не успела даже половина зала пройти, как услышала со стороны Мацуды намеренно громко брошенные слова в пренебрежительном тоне. «Да кому ты такая важная нужна?» На миг возникло желание вернуться и вылить ему что-нибудь на голову. Очень сильное желание. Потребовалось много выдержки, чтобы перебороть этот внезапный порыв и выйти на солнечную улицу. Тем не менее, внутри продолжали бурлить глупые обиды и гнев. Оттого рука повторно нырнула в сумочку и вытащила теперь уже мобильный телефон. «Мама, еще раз организуете мне свидание с козлом, и сами на него пойдете!» Зло воскликнула Аяка и отпустила кнопку записи голосового сообщения. Вроде немного полегчало. Но чтобы окончательно успокоиться, стоило прогуляться. Тем более погодка выдалась на редкость приятная. Весеннее солнышко согревало, а тянущий с юга ветерок ненавязчиво подгонял в спину. Вот же судьба, жестокая штука. Родилась косуля на востоке Шамуана, и приходится теперь выбирать между бараном, козлом и оленем. Не выбор, а мечта. Особенно, когда в интернете на глаза попадаются иражские мужчины. Крупные и сильные хищники, от одного взгляда на которых мурашки по коже бегали. Даже через экран телефона было реально почувствовать исходящую от них мощную энергетику. А потом посмотришь на местных оборотней. И такая грустная картина. Увы, ей не посчастливилось родиться волчицей или львицей. Поэтому оставалось довольствоваться тем, что гуляла под носом. Взгляд лениво и бездумно скользил по цветастым витринам магазинов, мимо которых проходила Аяка, и зацепился за собственное отражение в стекле. И сине-черные вьющиеся волосы развивались на ветру, приоткрывая вид на длинные серьги с россыпью мелких полудрагоценных камешков. Ненавязчивый макияж. С тонкими, чуть выходящими за линию глаза стрелками, полупрозрачными сатиновыми тенями и персиково уходящей в розовинку помадой хорошо сочетался с молочно-белой кожей. Вроде красивая, а мужчину найти не может. Аяка подошла к углу здания и не успела за него завернуть, как на нее выскочило трое парней. Подгоняя друг друга и выкрикивая извинения, они пробежали мимо, чудом не снеся ее с ног. Однако с перепугу она все равно обо что-то зацепилась каблуком, не сумела сохранить равновесие и полетела лицом вниз прямо на тротуар. Если бы не чуть припозднившийся четвертый парень, то определенно поцеловалась бы с каменной плиткой. Он поймал Аяку в полете, они на мгновение замерли в своеобразной позе. Она практически висела на чужой руке в паре десятков сантиметров от земли, в то время как его пятерня идеально легла на ее правую грудь. И на все можно было бы закрыть глаза, главное, что поймал, а за что в процессе схватился — вторичное дело. Однако ладонь вдруг пришла в движение. Пальцы, словно проверяя, за что держатся, пару раз сжали грудь, и уже в следующую секунду рука из-под нее исчезла. И Аяка все же растянулась на пригретой солнышком плитке. «О, простите, пожалуйста», — виновато пробормотал парень. «Я и в мыслях ничего такого не имел. Честное слово, это случайность». Ее аж потряхивало от возмущения, пока она поднималась на ноги. Сначала испугали, потом облапали, а в конце еще и бросили на землю. Сжала зубы и поняла, что в этот раз сдержаться не получится. Слишком много впечатлений для одного дня. Аяка вскинула на него сердитый взгляд и, хорошенько замахнувшись, попыталась дать пощечину. Но тот успел отклонить голову назад, поэтому раскрытая ладонь пролетела мимо. Даже кончиками ногтей не получилось слегка поцарапать симпатичную физиономию, на которой проскочило удивленное негодование. «Вот черт! Это тоже было не специально!» — взволнованно заверил парень, нагнулся и близко придвинул свое лицо с плотно зажмуренными глазами. «Бейте, пожалуйста!» В полной растерянности уставившись на него, пока в груди продолжало тяжело бухать сердце, Аяка силилась понять. Он сейчас над ней издевается или сам по себе чудак? Какой-то цирк здесь устроил. То уклоняется, то подставляется под удар. Разумнее с ним вообще не связываться. «Придурок!» — смущенно буркнула она и быстрым шагом устремилась к автобусной остановке, надеясь перехватить такси раньше, чем чудак очухается и побежит за ней следом.